Корни мифа и тень тени. Когда распространился слух об убийстве Берии, причем в первую очередь среди сотрудников госбезопасности, на которую тот якобы мог рассчитывать? И почему столько вопросов вызывает исполнение приговора? Возникла целая легенда из исполнения приговора. Зачем ее создавать? Приведен приговор в исполнение и все. О расстреле многих видных большевиков существуют сведения, неизвестно насколько достоверные, буквально в одну фразу. В случае с Берией наоборот. Полноценные рассказы исполнителей, отличающиеся только деталями. Зачем было поручать исполнение приговора генералам, а не штатным расстрельщикам? Если следовать официальной версии расстрела, то прошло почти полгода с момента падения Берии. Все его люди были заменены. Почему тогда нельзя было расстрелять обычным путем? Опять же, тем самым дополняя легенду об узнике в железной маске. И заодно породив очередные версии о двойниках. Кажется, было сделано все, но во всяком случае многое, чтобы в народной памяти остались элементы легенды. Явление вооруженных генералов, вывоз ковра, спешно покрашенная гауптвахта, расстрел генералом, ставшим после маршалом, тело в крематорий, прах по ветру. Ну, прямо как с Лжедмитрием Первым, только без пушки. И это все делали так называемые нормальные высшие советские партийные, государственные и военные функционеры? Во время большого террора наркомов, комкоров, маршалов, любимцев партии арестовывали и казнили безо всяких излишних затей, заботливо и деловито стирая о них память. А тут арестовывал маршал Победы, вывозил военный министр, да еще в некоторых местах говорится, что партийный секретарь Никита Сергеевич Хрущев лично пристрелил. Это получается процедура какого-то экзорцизма, изгнания демона в человеческом облике, которого мог поразить только как минимум будущий маршал, а то и глава страны. Почему-то не говорится о серебряных пулях с серпом и молотом. Или любимый сюжет конспирологии – борьба двух тайных орденов за власть, в которой руководители одного ордена – должны непременно лично удавить вождя противников. Почему до сих пор нет такой же впечатляющей истории о расстреле Виктора Абакумова? Осудили, расстреляли, даже гауптвахту не красили. И масштаб этой легенды только разрастается. В результате мы имеем историю о заговоре, отважных борцах с ним, аресте злодея и суде над ним, напоминающую историческую пьесу. Только в ней возможно, что легендарный маршал Победы и замминистра обороны приезжает лично давать указания о покраске гауптвахты, а генеральный прокурор лично допрашивает шпиона, причем большинство обвинений так в конце концов и не было доказано. Лаврентий Павлович не был ни верным ленинцем, ни верным учеником Иосифа Виссарионовича. Нельзя сказать ни что он был слепым исполнителем его воли, ни послушным орудием в руках вождя-диктатора. В отличие от многих именно подручных Сталина, Берия мыслил логически, был не только тактиком, но и стратегом государственной структуры и был способен меняться, мутировать вместе с ней. Пройдя этапы высшей партийной, чекистской, хозяйственной и государственной карьеры, Берия воочию увидел изнанку связывающего их между собой механизма, их плюсы и минусы. В силу этого он осознавал необходимость проведения реформ. Но проблема была в том, что те, на кого он мог опираться, по большей части относились к категории, как мы сейчас называем, силовиков. Наверное, неверно сравнивать его с Доном Рэбой из повести Стругацких «Трудно быть богом», хотя есть мнение, что авторы откровенно в этом образе на него намекали. Но вряд ли верное сравнение с Доном Руматой. Конечно, сложившийся миф о Берии ближе к Дону Рэбе, но зато у него не было финала в духе Донарумматы, где он прошел, было видно. Берия превратился в миф, ограниченный двумя плоскостями. Палач, развратник, изувер, с одной стороны, а с другой эффективный менеджер, праотец перестройки. Берия стал первым наглядным советским мифом о переменах, вырвавшимся из СССР после Второй мировой войны и поневоле обретшим на Западе новую жизнь, всевозможные романтические истории и дневники. Не поэтому ли дневники Берии появились на Западе раньше, чем они возникли в России? Любая великая или кажущаяся великой эпоха рождает легенды о своих мудрецах и рыцарях. Так, помимо облика великого мудрого Сталина, отца народов, не мог не появиться и последний рыцарь Сталина, он же Лаврентий Берия. Героическое время, сменившееся на первый взгляд временем заурядным, не могло не романтизировать даже кровавые фигуры. В результате чего мы получаем не только псевдоромантику революционных будней начала XX века, но и некое идеализирование наполненных жертвами 1930-х годов, равно как и явно неоднозначного периода после окончания Великой Отечественной войны. Специалист широкого профиля. Такие люди нужны в эпоху перетряхивания общества. При этом рано или поздно возникает лозунг «Мы за ценой не постоим». А вот когда бурное время заканчивается и новое общество сформировано, то многие начинают оглядываться вокруг. И слишком многих не находят рядом. Родильная горячка нового строя проходит, и возникает вопрос, а не слишком ли большая цена? Но на этом этапе в жертвах винят пока еще не прежнего вождя, а его сатрапов, ответственных за ту или иную бойню. Ежов, сгинувший еще до Великой Отечественной войны, был уже многими забыт и волею Сталина вычеркнут из истории. Значит, должен был найтись тот, кто ответит за все. Берия пытался реконструировать систему, в которую врос, и система, реагируя на это, его отторгла. Большинство из его клана не понимало затеянной им игры, а те, кто понимал, находились в недружелюбном лагере и вовсе не хотели, чтобы во главе этой модернизации был он. Проще было перехватить инициативу, по крайней мере, в области идеологии, что и было предпринято Хрущевым и его союзниками. Ситуация повторилась через 2 года, когда понадобилось вмешательство армии и спецслужб, чтобы утихомирить выступавших во власти сталинистов. Почему Берия хотел провести модернизацию страны? Быть может, потому, что он отвечал за разработку нового оружия и понимал, что без модернизации, без проведения реформ СССР будет отставать. Кто знает, может быть, следом за Бериевской амнистией прошла бы Бериевская оттепель и Бериевская перестройка. Но для этого Лаврентию Павловичу были бы нужны совсем другие люди, а не те, кто оказался арестованным после его свержения. Почему, кстати, не сравнивают Берию с Троцким? Лаврентий, который в начале своей карьеры столкнулся с Троцким, увидел в нем обреченность. В 1924 году он сделал выбор и в дальнейшем через 16 лет организовал убийство Троцкого. Но в течение этих лет Берия не раз мог убедиться в преимуществах госаппарата, в том числе и репрессивного, над идеями, лозунгами, митинговой горячкой.